от колыбели до могилы. Первый случай убийства, расследованный благодаря обнаружению на месте преступления отпечатков пальцев, произошел задолго до описанных событий, далеко от Европы, а именно в Аргентине. Там в 1896 году Джон Вуцетич, воодушевленный работами Гальтона, стал применять дактилоскопию на основе им самим разработанной системы. Позже эта система была заимствована не только другими странами Южной Америки, но и некоторыми европейскими странами. Вуцетич, который, как уже упоминалось, ввел в обиход греческое слово «дактилоскопия», на протяжении долгих лет занимался проблемой папиллярных линий. Много бессонных ночей провел он за исследованиями в морге, изучал даже пальцевые узоры мумии в музее Ла-Платы. В то время как Вуцетич занимался этими исследованиями, в Ла-Плату пришло сообщение, что в небольшом поселке на побережье Атлантики 29 июня 1882 года в бедной хижине совершено двойное убийство. Жертвами стали двое внебрачных детей одинокой женщины, Франциски Райяс, существовавшей на случайные заработки, шестилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Они были обнаружены в своей кровати истекающими кровью. Местный полицейский комиссар поверил утверждениям женщины, что убийцей является некто Веласкес, уже не молодой рабочий соседней фермы. Незадолго до случившегося он якобы угрожал ей тем, что отнимет самое дорогое, что у нее имеется, если она и дальше будет уклоняться от его домогательств. На протяжении многих дней Веласкес подвергался усиленным допросам, но он упорно отрицал свою вину. Вскоре до комиссара дошли слухи, что молодой любовник Франциски много раз говорил ей, что женился бы на ней, если бы не было этих обременительных детей. И тогда мать сама попала под подозрение. Она тоже все отрицала и продолжала обвинять Веласкеса. Но когда 8 июля в местечко приехал из Ла-Платы полицейский инспектор Альварес, дело приняло совсем другой оборот. Инспектор относился к небольшому числу криминалистов, интересовавшихся экспериментами Вуцетича с отпечатками пальцев. Он неоднократно просил показать, как нужно с ними работать. Альварес прежде всего установил, что Веласкес вообще не мог находиться в хижине во время убийства. Там могла быть только сама мать. Но где же взять хотя бы малейшее доказательство того жуткого факта, что она сама убила своих детей? Альварес хотел уже прекратить многочасовые поиски следов убийства в хижине, когда луч солнца, упав на дверь спальни, отчетливо высветил на ней серо-коричневое пятно. Инспектор узнал в этом пятне то, что часто видел и изучал у Вуцетича — кровавый отпечаток большого пальца. Недолго думая, он выпилил кусок двери с пятном и поспешил в комиссариат полиции. Там он получил отпечатки больших пальцев Франциски Райяс и сравнил их с отпечатками на двери. Через увеличительное стекло было хорошо видно, что кровавый отпечаток полностью совпадает с отпечатком правого большого пальца арестованной. Когда он заставил женщину саму посмотреть в увеличительное стекло и сделать сравнение, она потеряла самообладание и призналась, что убила своих детей камнем, тем самым освободив себе путь к семейному счастью с молодым любовником. Так впервые в истории криминалистики отпечатки пальцев привели к изобличению преступника. Выше приведенные случаи подтверждают то огромное значение, которое дактилоскопия имела прежде и продолжает сохранять по сегодняшний день. Ее триумфальное шествие по всему миру объясняется тремя главными причинами. Неповторимостью пальцевых узоров, их неизменяемостью на протяжении всей жизни и легкостью, с которой они поддаются классификации. При осмотре кожи человеческого тела нам бросаются в глаза две различные формы ее верхнего покрова. Большая часть поверхности кожи почти гладкая, но в некоторых местах она ребриста, покрыта так называемыми папиллярными линиями. Больше всего папиллярных линий на внутренних поверхностях рук и на подошвах ног. К папиллярным линиям кожи подходят нервные окончания и каналы потовых желез. Через эти каналы и поры, расположенные в верхнем роговом слое кожи, происходит секреторное выделение. Как уже указывалось, возможность идентификации по узору, образуемому папиллярными линиями, объясняется тем, что этот узор у человека постоянен. Уже в материнском чреве появляются неизменяемые в течение всей жизни папиллярные линии, поры и образуемые ими узоры. И через 100 лет отпечатки этих узоров такие же, как и в день рождения. Они будут отличаться лишь размерами, но не характером рисунка. Даже наполовину разложившиеся трупы сохраняют узор до тех пор, пока на пальцах остается кожа. Этим объясняется, почему удается идентифицировать многие обезображенные и частично разложившиеся трупы. Папиллярные линии не изнашиваются и не исчезают в связи с болезнью. Даже такие деформирующие болезни, как детский паралич, рахит, полиартрит, атрофия мышц и другие тяжелые заболевания, могут в отдельных случаях только изменить величину поверхности папиллярных линий, но не их рисунок. Исключение составляет лишь проказа, при которой происходит полное разрушение тканей на большую глубину. Иногда преступники пытаются уничтожить папиллярные линии пальцем. Например, были случаи, когда заключенные, несмотря на страшную боль, обдирали кончики пальцев о шероховатую поверхность каменной стены своей камеры. Они предавались обманчивым надеждам, что таким образом им удастся уничтожить папиллярные линии. Однако в течение нескольких дней рисунок папиллярных линий полностью восстанавливался. Даже при тяжелых ожогах папиллярные линии снова быстро регенерируются. Несколько десятилетий назад двое криминалистов в Лионе подвергли себя болезненному эксперименту. Они сожгли себе кончики пальцев кипящей водой, горячим маслом и горячим металлом. Отпечатки пальцев, которые они затем ежедневно изготавливали, показали, что кожа на образовавшихся от ожога пузырях сохранила все особенности пальцевого узора. После заживания ожогов новая, свежая кожа имела то же расположение папиллярных линий, что и прежде. Это, вероятно, было неизвестно тому преступнику, который в момент ареста сунул руки в кипящую воду, надеясь таким болезненным способом предотвратить возможность дактилоскопической идентификации. На его новой коже очень скоро образовались такие же, как и раньше, папиллярные узоры, и он смог быть идентифицирован, так как в былые времена уже подвергался полицейской регистрации. Шрамы от порезов и иных ранений также не являются препятствием для опознания с помощью дактилоскопии. Основные признаки узора сохраняются. Умышленные увечья или косметические операции могут уничтожить папиллярные линии лишь на небольших участках. Но эти изменения ведут к шрамам, также имеющим определенный рисунок, пригодный для идентификации. Шрам, особенно при идентификации по отпечаткам, оставленным на месте преступления, иногда существенно облегчает сравнение. Он делает отпечаток пальца настолько характерным, что идентификация удается в большинстве случаев с первого взгляда. Но все-таки встречались особо прожженные преступники, пытавшиеся избавиться от нестираемого знака, индивидуального пальцевого узора. С таким случаем столкнулась американская полиция в январе 1934 года, когда в Чикаго был застрелен при задержании неоднократный убийца, грабитель и предводитель банды Жак Клутас. Криминальная полиция всегда берет отпечатки пальцев у убитых гангстеров. Так было и на этот раз, но результат оказался ошеломляющим. Папиллярные узоры на пальцах рук полностью отсутствовали. Наиболее опытным специалистам было дано задание тщательно исследовать пальцы трупа. Оказалось, что несколько недель назад неизвестный врач удалил Клутасу лоскуты кожи с кончиков пальцев. На новой молодой коже, образовавшейся после операции, папиллярные линии были еще очень слабо заметны, но рисунок их оставался прежним. Вскоре похожий случай произошел с Джоном Диллингером, который считался первым врачом Америки и которого активно разыскивала полиция многих стран. В мае 1934 года Диллингер, вынужденного скрываться, вдруг охватило невероятное желание пойти в кино. Чтобы не быть узнанным, он решил с помощью операции изменить свое лицо и кончики пальцев. При посредничестве адвоката двое хирургов сделали ему пластическую операцию лица, во время которой гангстер чуть не задохнулся от неудачного наркоза. К тому же результаты операции его сильно разочаровали. В ярости Диллингер стал угрожать врачам убийством, и они согласились обработать кончики его пальцев едкой кислотой, заверяя, что папиллярные узоры исчезнут навсегда. Но и этот метод не дал желаемого результата. 22 июля 1934 года, когда Диллингер был опознан агентами ФБР у входа в один из чикагских кинотеатров и при задержании убит, на пальцах его рук красовались все те же папиллярные узоры. Новое беспокойство и сомнение в безошибочности дактилоскопии появилось спустя 3 месяца. На одной из улиц Чикаго полицейский чиновник обнаружил труп с пулевым ранением. Лицо убитого показалось ему знакомым. Это был Гус Винглер, который разыскивался в связи с убийством, а также ограблением банка и почты. По всей вероятности, его застрелил соперник. Отпечатки его пальцев были безупречны, но, несмотря на это, что-то здесь было неладно, так как выведенная экспертами дактилоскопическая формула не совсем соответствовала регистрационной карте Гуса Винглера. Речь-то ведь шла здесь о гангстере, которого давно искали. То, что убит именно он, не вызывало никакого сомнения. Тем сильнее было изумление, когда при сравнении отпечатков пальцев трупа с отпечатками пальцев на его регистрационной карте были выявлены незначительные изменения папиллярных линий левого среднего пальца. Тщательное изучение пальцев рук Винклера хирургами и дерматологами помогло решить эту задачу. Неизвестный врач посредством операции удалил очень небольшую часть папиллярного узора на левом среднем пальце. На этом месте образовался маленький шрам, который при выведении дактилоформы был принят за часть папиллярного узора. Этой ошибки было достаточно, чтобы вместо прежней дактилоформулы Винклера вычислена была другая, под которой, разумеется, регистрационная карта Винклера не значилась. Таким образом, проблема была решена, но случай с Винклером насторожил экспертов. И тем не менее, практика показывала, что прием, использованный для изменения пальцевого узора Гуса Винклера, мог изменить его папиллярные линии только временно. Затем прежний узор восстанавливался. Единственной возможностью изменить пальцевый узор на длительное время является пересадка кожи с другой части тела оперируемого. Через 4 недели после операции все заживает, но квалифицированный полицейский чиновник опознавательной службы тут же заметит края операционных линий. Кроме того, на теле такого лица остаются шрамы в тех местах, откуда брались кусочки кожи для пересадки. Практика представила доказательства подобного утверждения. 31 октября 1941 года в Техасе задержали молодого человека без документов. На пальцах его рук папиллярные линии не были заметны. В то же время на груди у него обнаружили шрамы в тех местах, откуда изымались кусочки кожи. Человек, подвергшийся такой операции с целью предотвратить идентификацию, вероятно, крупный преступник. Кем же в действительности был задержанный, назвавшийся Робертом Питцем? Чтобы установить прошлое незнакомца, были просмотрены списки всех разыскиваемых лиц и изучены случаи нераскрытых убийств и грабежей. Все сходилось на том, что Роберт Питц в действительности некий Филлипс, который 9 лет назад в 23-летнем возрасте был впервые арестован за кражу автомашины. От человека, отбывавшего вместе с Филлипсом свой срок, сотрудники ФБР узнали, наконец, имя некоего доктора Бранденбурга, предположительно проживающего в штате Нью-Джерси. Филлипс однажды говорил, что в случае крайней нужды можно обратиться к этому доктору. Вскоре полиция вышла на доктора Бранденбурга. Им оказался человек, неоднократно судимый, но каждый раз выходившим сухим из воды. Теперь это ему не удалось. Он не только сказал, что Питтс в действительности Филлипс, но и сообщил, что в мае 1941 года уничтожил ему пальцевые узоры при помощи трансплантации кожи сначала на одной, а потом и на другой руке. Заживление длилось примерно 3 недели. Преступление, совершенное Филлипсом, было раскрыто. Он, а также помогавший ему доктор, были приговорены к длительному тюремному заключению.